разноцветных перьев. Все это было поразительно красиво. Но самым главным в эту минуту были, конечно, их большие натянутые луки, те длинные стрелы которых были направлены на Реба Климрата. Его полная неподвижность, вероятно, произвела на них впечатление. Они осторожно приблизились, медленно его окружив, и прежде всего его обнаженной кожи коснулись наконечники их боевых стрел, пропитанные ядом курары. Один из них затем поднял мачете, потрогал пальцем лезвие и, стремясь убедиться в прочности металла, попытался его разбить. Он внезапно наотмашь ударил по палевому шесту и разрубил его пополам. Индеец рассмеялся. И смех его словно послужил сигналом для других. Целая группа мужчин, женщин и детей сразу вышла из леса, как будто совершенно безмолвные обнаженные тени. По мере того, как исчезала робость, они окружали этого гиганта, который продолжал стоять, не шевелясь. Человек, поднявший мачете, первым дотронулся до Климрода, и рассмеялся снова, когда в том месте, где скользнуло лезвие ножа, выступила капелька крови. Подошли поближе и другие. Некоторые начали скоблить ногтями его кожу, чтобы наверняка убедиться, что ее цвет не краска. Серингерос рассказывали, что с одного захваченного негра они почти содрали всю кожу, так как были изумлены неизвестным им цветом, прежде чем убедились, что он черный от природы. Наконец, все они, включая и женщин, начали его ощупывать, дергать за волосы. Но больше всего, казалось, они были зачарованы цветом его глаз. Но разница в росте была велика. Рэп казался Гулливером в стране лилипутов. Им пришлось отходить назад, чтобы заглянуть ему в глаза и даже запрокидывать для этого головы. Никто еще не произнес ни слова, и первым из них заговорил один старик с оттопыренной до уха щекой, ибо он что-то засунул в рот, из которого сочилась какая-то зеленоватая жидкость. Произнесенная им фраза, вероятно, заключала в себе угрозу. Тем временем несколько человек завладели его одеждой, сапогами, сумкой. Кто-то из них напялил на себя его рубашку, второй — штаны, а третий очень заинтересовались сапогами, ставили их себе на голову, на танзуру и весело смеялись. «Анчика, друг», — сказал Рэб. Почему-то его призыв к дружбе остался без ответа. По словам короля, он начал их преследовать и шел по их следам дней 8-10, не отходя от них более чем на 100 метров. Ему приходилось идти обнаженным, так как они забрали у него все, кроме двух книг, который ему удалось спрятать еще до их появления на лужайке. Король рассказывал, что они неоднократно пытались отогнать его от себя, либо обращаясь к нему с угрозами, либо просто выпуская в его сторону маленькие охотничьи стрелы. Раза два они даже легко его ранили, но не выражали явного намерения убить. Спустя 8-10 дней король, впрочем, признавал, что могло пройти и больше времени, он достиг полного истощения физических сил. Все его тело было искусано миллионами насекомых, ноги стерты в кровь, изъедены клещами, этими отвратительными козявками, что в сырых зонах проникает человеку под кожу, образуя гноящиеся раны.